Бедный Георг, я толком не успел привыкнуть к нему, но успел оценить искусство вести споры, которым коротышка отлично владел. Пусть ему не доставало напора настоящего негоцианта, но мне казалось, что это качество можно приобрести, если упорно тренироваться. А упорства у Георга хватало, в будущем он мог бы стать суперторговцем. Я вытер со лба пот и подумал об Алессандро. Придется как-то сообщить ему нелегкую весть о смерти двоюродного брата, которого Алессандро любил всем сердцем. Настолько любил, что даже имел несчастье выхлопотать у меня для него должность. Эх, как же мне не везет с торговцами. И ведь Праст всему виной, негодяй Праст. Визит к магам в тот день уже никак не мог состояться, и мы вернулись в Лига. Первым делом я написал Алессандро письмо с соболезнованиями, которое отправил с гонцом Фужера. Никер чувствовал себя лучше и, как выяснилось, занимался тем, что составлял списки благонадежных лиц, которые, по его мнению, не работали на Диемолитов. Я думаю, что я вне подозрений, с кривой улыбкой сообщил мне Никер, потому что я знал о дядюшке Вилли, хоть и принимал его за Диемолита. Если бы я работал на наших врагов, то уже уведомил бы их о мятежном Диемолите. Они бы этим заинтересовались и быстро разобрались бы, что к чему. Диемолита ведь сильно не любит дядюшку Вилли, не так ли? Я хмыкнул и налил в стакан воды из белого фарфорового кувшина, который Вероника всегда наполняла лично. Да, это верно, ты вне подозрений. Никер воспрял от моих слов и, воодушевясь, продолжил, ерзая на подушках. Эмилия не работает на Диемолитов, она надежный друг, а Виолетта может быть их агентом. Наоборот, ответил я и залпом выпил воду. Глаза Никера расширились. Как наоборот? Почему, Арт? Я уселся на старинный резной стул. Понимаешь, Никер, Виолетта, довольно прямолинейный человек. Она эгоистична и способна на все ради того, чтобы сделать свою жизнь получше. По какой-то причине она привязалась ко мне, но понятно, что она продаст даже меня, если ее осыпать золотом. Возможно, погорюет, но продаст. Все это лежит на поверхности. Разве Виолетта подходящая кандидатура для могущественной организации? Разве из нее получится хороший агент? Но она уже состояла в каком-то обществе, когда училась в Нимском университете. Думаю, что в другом обществе, Никер. Я выясню этот вопрос. Теперь об Эмилии. Создается впечатление, что Эмилия не продаст и не предаст нас. Вот идеальный агент, вызывающий полное доверие. Ты так не думаешь, Арт, недоверчиво произнес Никер. Ты ведь на самом деле не считаешь, что Эмилия – агент Диемолитов. Не считаю, признался я. Даже полагаю, что в наших замках пока нет хороших агентов, а если кто-то есть, то исключительно мелочевка. Мы еще не сделали ничего, чтобы привлечь внимание. Сражаемся с соседями, но этим все занимаются. Взрывчатые вещества не разрабатываем, единственное, что владеем Вигналийским замком. Но это ведь понарошку, все думают, что мы просто раздобыли где-то Баронское кольцо. Понятно, что обитатели леса нам не подчиняются, а дядюшке Вилли никто не знает. Если Диемолиты за нами приглядывают, то лишь в полглаза. Но было бы неплохо узнать побольше об их агентах. Никер пощупал повязку на груди и скривился. Не то слово. Если мы рассчитываем преуспеть в войне с Диемолитами, нам нужно не только узнать об их агентах, но и разгромить всю организацию. А чтобы ее разгромить, нужно получить хоть какую-то зацепку. Вопрос лишь в том, где найти ту нить, потянув за которую, мы размотаем весь клубок. Глава 24. На следующий день, когда роса еще не успела толком просохнуть, Шруссон прибыл из Буретта. Я не спал в то утро. Сон у меня всегда четко отражал мои переживания и в последнее время стал плохим, прерывистым. Я беспокоился о том, удастся ли мне удержать захваченное, ведь уже нельзя отступать, а иначе легко потерять все. Шруссон бочком вошел в кабинет и радостно протянул мне сверток, завернутый в грязную старую ткань, напоминающую холст и перевязанную бичевой. Я и сам уже подзабыл, где они хранятся, господин барон, приторно извиняющимся тоном произнес бывший управляющий, с трудом нашел. Они были не под тем камнем в кладке, под которым вы искали, а левее, около самого угла. Еще до моего вторжения в Буретто Шруссон действительно описал место, где хранились дневники. По его словам выходило, что они находились под камнем около камина на кухне. Я пошарил там и ничего не нашел, что навело меня на мысли о лживости Шруссона. Однако, похоже, он не соврал, а просто перепутал место. Если ты мне подсунул фальшивку, я не стал продолжать, но красноречиво помахал свертком перед носом Шруссона. «Что вы, господин барон, я бы не посмел», — непритворно испугался тот. «Я даже не разворачивал сверток, принес в таком же виде, в котором извлек из стены. Вид у свертка был самый непритязательный, и я поверил Шруссону. Хорошо, сегодня возвращайся в Таглиат, скажешь Эмилии, чтобы она подыскала для тебя место в соответствии с твоими способностями. Ты же должен годиться хоть на что-то. Не бывает ведь так, чтобы человек был ни на что негодным. Когда я остался один, то взял нож и уже почти разрезал бечевку, как вдруг услышал грохот колес и ржание лошадей. Я выглянул в окно и обнаружил у ворот целый караван, состоящий из 4 карет и около 40 всадников в синих плащах храмовой стражи. В ту же минуту на лестнице забарабанили шаги. Это десятник прислал гонца, чтобы уведомить меня насчет неожиданных гостей. Я спустился вниз и приказал открыть ворота. Кареты плавно въехали во двор, отчего сразу стало тесно. Я с удивлением обнаружил, что ко мне заявились 4 главных жрецов Фассана, составляющих так называемую коллегию, занимающуюся расследованием преступлений против церкви. «Господин барон», Агдин чинно вылез из кареты и подошел ко мне. Я рассказал коллеге о происшествии с болезнью мага Туссиана и о големах, им созданных. Мы решили лично посмотреть на этих демонических големов, выслушать ваши объяснения и закрыть дело. Это если все обстоит так, как барон рассказывает. В разговор вмешался Флориан, плюгавый старикашка, который меня терпеть не мог. «Я никогда не вру священнослужителям», — гордо заявил я, — «ибо это грех. Вообще не вру, а священнослужителям и подавно. Если угодно, я позову Туссиана, он все подтвердит». «Подтвердит, потому что вы его уже научили, что нужно сказать. Знаю я таких, как вы», — мерзко хихикнул Флориан. «Вы големов покажите. Мы посмотрим, на что они способны. Только не говорите, что их уже нет, иначе мы сами тут все обыщем под угрозой вашего отлучения. Я знаю все эти уловки». Я взглянул на тонкий синий шелковый шарф, обмотанный вокруг худой шеи старикашки, и мне захотелось этот шарф немного затянуть. «Големы выглядят очень страшно, ваше благочестие. Они вызывают неописуемый ужас. Даже я стараюсь не смотреть на них лишний раз». «Ничего, мы выдержим», — проскрипел Флориан, почему-то прищурив левый глаз. «И не такое видали. Показывайте, барон». Этот визит оказался как снег на голову. Я бросил взгляд на Агдина, но тот слегка развел руками, будто говоря, что старался удержать коллег, но не сумел. Поняв, что поддержки в этом вопросе мне не дождаться, я принялся ораторствовать о том, что в моих словах никак нельзя сомневаться, что я, непоколебимый оплот и веры в этих краях и самый искренний приверженец многоединого, который рождался за последние годы. Короче говоря, я нес полную фигню, которая, однако, встретила поддержку среди слушателей. Даже Флориан принялся согласно кивать в такт моим словам. Я говорил, должно быть, минут 15-20 напролет и уже было подумал, что дело в шляпе, но по завершению моей речи Флориан прочистил горло и изрек: «А все-таки покажите големов, господин барон». Вот что мне оставалось делать. Придушить его я не мог, ведь вокруг полно свидетелей. Организовать случайное падение с крепостной стены тоже не мог. Сначала его нужно туда заманить. От безнадеги я толкнул еще одну речь о том, как опасна встреча с такими големами, и что она может привести к серьезному урону для здоровья. «Я справлюсь», — снова хихикнул Флориан. «На здоровье не жалуюсь». Я лихорадочно перебирал в голове варианты и отбрасывал их. «Показать демонических големов нельзя. Для этого придется пройти мимо дядюшки Вилли. Да и сами эти големы таковы, что после одного единственного взгляда на них жрецы сразу обвинят меня в пособничестве темным силам. Но и не показывать нельзя. Если я откажусь и прогоню жрецов, то они и в самом деле могут меня отлучить от церкви за неповиновение, поставить вне закона. Невозможно сказать «нет». Проклятые коллеги, это все равно, если бы человек, живущий в средние века в моем мире, обвинялся бы в ереси и отказался бы сотрудничать с инквизицией, его бы быстро привели в чувство. Будь на моем месте король, он мог бы еще потягаться с церковью в вопросе отлучения, но я-то всего-навсего провинциальный барон, который может открыто выступать лишь против соседей, но не против жрецов. Наконец я выбрал один единственный правильный вариант действия и жестом предложил священникам проследовать за мной ко входу в подвал. Там я обратился к Агдину. «Ваше благочестие, у меня не остается другого выхода, как показать големов. Однако прошу запомнить, что я предупреждал о возможных последствиях. и мне бы не хотелось ставить под угрозу здоровье всех присутствующих. Я предлагаю двум желающим спуститься вниз и взглянуть на големов. Големы находятся в стойлах, я гарантирую, что они священников и пальцем не тронут. Пусть пойдут двое, посмотрят, вернутся и все расскажут. Если надо, можно взять охрану. Я вперил пристальный взгляд в Агдина, будто гипнотизируя его, убеждая не ходить. Хаэм, что скажете, ваше благочестие? Он обратился к Флориану. А что тут скажешь? Пойду я и Эдгар. Старый священник кивнул своему напарнику, с которым у меня отношения были тоже так себе. Мы возьмем четырех стражников. Кто-нибудь нас проводит, барон? Лучше вы сами идите, я не желаю нести ответственность, сказал я, отпирая наружную железную дверь. Спуститесь по лестнице и откройте вот этим ключом замок. Вы увидите коридор, ведущий налево. Пройдите через две комнаты, а в третьей найдете големов. Возьмите подсвечник. Эй, Вероника, прикажи принести пару подсвечников. Вскоре мальчик, сын кухарки, прибежал с двумя большими серебряными подсвечниками. Один взял Флориан, а второй достался кому-то из солдат храмовой стражи. Жрецы в окружении охраны стали храбро спускаться вниз, а я демонстративно отвернулся. У меня оставалась лишь одна надежда на дядюшку Вилли. Не знаю, что дядюшка слышал из нашего разговора, но думаю, что слышал достаточно. У него был поразительно острый слух, и мне даже иногда казалось, что он вообще в курсе всего, что происходит в Лиге. Шаги жрецов и солдат вскоре стихли внизу, и мы принялись ждать. К нам наконец присоединился одетый в халат седобородый Туссиан, который вежливо поздоровался и принялся извиняться за то, что по причине недуга сотворил ужасных чудовищ, на которых нельзя смотреть без риска получить апоплексический удар. Не знаю, сколько прошло времени, может пара минут, а может и все пять, но вдруг нижняя дверь распахнулась, и в проеме возникли храмовые стражники, которые тащили жрецов буквально на руках. Эдгар висел недвижимо, и только Флориан кое-как шевелил ногами. «Много едины, что с ними?» В ужасе и крайней тревоге воскликнул Агдин, подаваясь вперед. «Я, конечно, был немного едины, но все-таки ответил. Расступитесь, дайте им воздуха. Я ведь предупреждал». Жрецов вынесли во двор и положили прямо на землю. Эдгар не подавал никаких признаков жизни, а Флориан хрипел и пытался что-то сказать. «Туссиан, помоги им», — распорядился я. Мой маг наклонился над Эдгаром и сразу же покачал головой. «О, много едины!» — застонал Агдин, хватаясь пальцами за виски. Туссиан перешел к следующему, но старикашка вдруг обрел способность говорить. «Там-там», — крючковатый палец указывал куда-то вниз. «Он там, сс!» Флориан снова захрипел, вскрикнул и вдруг умолк, широко раскрыв глаза. «Отошел», — сказал Туссиан, снова качая головой. «Похоже на сердечный приступ у обоих». Агдин сам чуть не перестал дышать. Он уперся взглядом в Дидье, четвертого священника, глаза которого от потрясения напоминали чайные блюдца, а потом повернулся к одному из стражников, который спускался вниз вместе со жрецами. «Что там случилось? Говори, отвечай». Изнеженный кулак Агдина яростно сжал синюю накидку воина. Сам же воин выглядел весьма пришибленным, впрочем, как и трое остальных. «В ваше благочестие, я не знаю. Мы прошли по коридору, через две пустые комнаты и остановились перед третьей. Их благочестие пошли вперед, чтобы заглянуть в ту комнату. Простите, у меня в голове какой-то туман. Вроде бы они туда зашли, а потом сразу вышли и упали, их не держали ноги. Мы подхватили их и понесли наверх. Вот все, что было». Я подошел к Туссиану и слегка похлопал его по плечу. Маг сегодня был на высоте. Дядюшка Вилли, впрочем, тоже. Он сделал все по высшему разряду. Глава 25. Жрецы отбыли, забрав своих умерших. О моем деле не вспоминали и уже не пытались посмотреть на демонических големов. Только в самом конце, прощаясь, Агдин обернулся ко мне и громогласно произнес: «Господин барон, тех ваших големов нужно уничтожить. И как можно скорее». Я задумчиво смотрел вслед процессии из карет, пока ворота не закрылись, отгородив меня от всадников в синих одеждах и их вышколенных лошадей. Ленивое солнце еще даже толком не встало, а уже столько всего произошло. Я вернулся в свой кабинет и занялся дневниками прадеда Праста. Сверток не просто казался древним, он таким и был. Холст слипся, и мне пришлось разрезать не только бичеву, но и ткань, чтобы добраться до тонкой книжицы в коричневом кожаном переплете. Когда я открыл дневник на первой странице, то окончательно уверился в том, что это не подделка. Прадед Праст писал на дореволюционном русском, используя яти другие навороченные прелести. Этого языка тут, конечно, никто не знал. Черные чернила порядком потускнели, вероятно, из-за хранения бумаги в неподобающем месте, но твердый почерк оставался разборчивым. Я не помню своих родителей, меня воспитывала двоюродная сестра матери, очень неприятная женщина, прочитал я захватывающее начало. До 8 лет я был для нее кем-то наподобие подсобной силы и мальчика для битья, а после 8 лет началось мое обучение. Раздался легкий стук в дверь, и я оторвался от чтения. «Кто там?» Петли скрипнули, и на пороге возникла Виолетта, одетая в черное платье, обтягивающее грудь. «Господин барон, разрешите с вами поговорить. Это важно. Я никогда не отказывался от важных бесед и позволил девушке войти». Виолетта приблизилась, оценивающе посмотрела на кресло, стоящее в дальнем углу комнаты, и неожиданно уселась на пол, прямо около стола. Ее волосы прикасались к моим коленям. «Господин барон, вы мне снились сегодня», — с легкой улыбкой произнесла девушка. «Мы с вами гуляли по полю, вы сорвали большой красный цветок и подарили его мне, а потом мы легли под деревом. Вы ласкали, целовали меня и просили никогда вас не оставлять. Я обещала вам это, так и сказала, что не покину вас, даже если мне посулят какую-нибудь корону. Мне чудилось в этом сне, что вы – частичка моей души, и сама мысль о расставании с вами воспринималась как невозможная». Виолетта сложила мне на колени голову и заглянула прямо в глаза. «Вы холодны ко мне, господин барон. Я вижу, как вы на меня смотрите. Вам нравится моя красота, но в вашем взгляде нет любви. Наверное, из-за того, что я плохо себя веду. Когда ваш друг Никер был ранен, я заботилась больше о себе, чем о нем. Простите меня за это. Я попробую так больше не поступать. Мне очень не хочется изменяться, но я постараюсь. Ради вас, исключительно ради вас. Для других я останусь прежней, меня они не волнуют, но к вашим интересам буду относиться трепетно». Девушка взяла мою руку и прижалась к ней щекой. Возможно, я как-то иначе посмотрел на Виолетту, потому что она вдруг вскочила на ноги и принялась быстро целовать мои губы. «Я вот еще о чем подумала, господин барон», — девушка говорила, не отодвигая своего лица от моего, «что совсем ничего не знаю о ваших делах. Это ведь плохо. Никер знает, с ним вы часто совещаетесь. Даже, видимо, эта Эмилия что-то знает о мне. Вы никогда ничего не говорите, ни о чем меня не просите. Сначала меня это радовало, я занималась своими проблемами, но потом стало ясно, я вам не нужна. Как вы мне сказали около фужера, когда собирались уезжать, ты можешь остаться в замке». «Нет, господин барон, так не пойдет. Расскажите мне что-нибудь, попросите меня о чем-нибудь. Я сделаю для вас все, что в моих силах. Я не хочу, чтобы вы говорили мне «ты можешь остаться». Я хочу, чтобы вы говорили мне «Виолетта, пожалуйста, составь мне компанию». Этот напор слегка выбил меня из равновесия. Я подумал, что Виолетта, конечно, способна на предательство, но, наверное, за гораздо большую сумму, чем мне раньше чудилось. Меня даже посетила настоящая романтичная мысль. Мне показалось, что с этой девушкой действительно неплохо было бы прогуляться по полю, и ей вполне можно подарить большой красный цветок. «Что вы читаете?» — спросила Виолетта, показывая на открытый дневник. «Этот язык мне не знаком. Записки одного человека. Он давно умер. Я хотел положить дневник на стол, но девушка придержала мою руку. «А чем они? Расскажите мне, господин барон». Я на миг задумался и снова раскрыл дневник. «Этот человек пишет о своем нелегком детстве. Он сирота и родился далеко отсюда. Что случилось с его настоящими родителями, неизвестно, но приемные родители очень плохо с ним себя вели. Обижали его, наказывали без причины, а потом наняли ему жестоких учителей, которые с утра до ночи вбивали в бедного ребенка воинские навыки и знания истории». «Зачем?» – удивилась Виолетта. «Он наследный барон, граф, герцог. В том-то и дело, что нет, он даже не дворянин. Его приемная мать торговала с кабинными изделиями. У нее вряд ли были деньги, чтобы нанять учителей. Кто-то ей эти деньги дал». «Зачем?» – снова повторила Виолетта, прижимаясь к моему плечу. «Я не понимаю». Я усмехнулся и двумя пальцами взял девушку за подбородок. «А тебе зачем давали деньги во время твоего обучения? Зачем за тебя платили? И кто это делал?» Виолетта отстранилась и встала около угла стола. «Вот как, господин барон, вы хотите это знать? Ну что ж, я расскажу. Я была тогда очень молода. Брат выгнал меня из дома, оставив без средств к существованию. К счастью, один человек-старик захотел мне помогать. Я согласилась из-за отчаянной ситуации, в которую попала. Тот человек был очень старый и уже многое не мог, если вы понимаете, что я имею в виду. Ему нравилось раздевать меня и писать мои портреты. Он хорошо рисовал, был когда-то придворным художником. Дальше раздеваний дело не шло. А потом, года через два, он умер. Налетели наследники, а я не входила в их число. К счастью, к тому времени мне удалось заручиться поддержкой Ордена Искателей. Это большой орден, объединяющий многих магов. Мне помогли закончить обучение, но в обмен потребовали, чтобы я служила 4 года листу. Эти 4 года недавно истекли, и я оставила Виконта. Он мне не нравился, а вы, его враг, нравились. В этом вся моя история, господин барон. Как видите, в ней нет ничего восхитительного. Я снова вспомнил, кто стоит перед мной. Она не просто оставила листа, а убила его руками своего поклонника, затем прикончила поклонника и украла Диамолита. А теперь ответьте вы, господин барон, зачем нанимали учителей для сына торговки? Очевидно, Виолетту заинтересовал дневник. Из него хотели сделать мага-полководца, ответил я, пролистывая записи. Чтобы он служил одному важному господину. Какому господину? С неприкрытым интересом откликнулась Виолетта. Он и сам не знал, потому что к этому господину так и не попал. Его приемная мать говорила, что господин скоро придет к ним, наведет порядок, накажет всех, а верных последователей наградит. Так это религия, догадалась девушка. А да, поклонение тому господину было частью религии приемных родителей мальчика. Когда ребенок вырос и пришло время его отдавать, он сбежал. Точнее, его почти отдали, но потом он умудрился побежать в другую сторону. Не к господину, а совсем в другую сторону. Вот и получилось, что он с господином так и не встретился. Этот мальчик, уже к тому времени взрослый мужчина, был настолько способный, что сколотил военный отряд и захватил несколько замков. Он не проиграл ни одного сражения, а умер из-за нелепости. Впрочем, об этом в записках ничего не говорится. Я захлопнул дневник и положил его на стол. Так этот господин существовал? Спросила Виолетта, снова подходя ближе. Не знаю, я сказал неправду. Дневник написан давно, а попал ко мне случайно. Может, там все выдумка. Конечно, я точно знал, что дневник не выдумка. Приемные родители прадеда Праста, жившие на моей родной земле, действительно поклонялись господину, который существовал, существует, и знаком мне под именем дядюшка Вилли. Виолетта провела рукой по моему рукаву и снова приблизила ко мне свое лицо, но в этот момент в дверь требовательно постучали. Удивительное дело, когда мы с Виолеттой оставались наедине, нам все время мешали. «Кто там?» – откликнулся я. Дверь распахнулась, и мажордом Петр загородил своей огромной тушей весь дверной проем. «Господин барон, господин Никер вас срочно зовет к себе. Он сказал, что получил какое-то важное донесение. Петр, мой бывший личный слуга, был хорош во всем, кроме вопросов управления. Я бы с удовольствием продвинул его в управляющие замка, но он совсем не подходил для этой роли из-за скверной грамотности, неумения считать и отсутствия решительности. Должность мажордома, старшего слуги, это потолок в его карьере». Виолетта вопросительно взглянула на меня своими черными глазами, и я сказал, «Пойдем со мной к Никеру, посмотрим, что там за донесение такое». Никер выздоравливал в противоположном крыле замка. Мы с Виолеттой вышли во двор, чтобы обойти ремонтные работы в коридоре, стены которого Вероника решила перекрасить в веселый светло-зеленый цвет. Но во дворе нас ждал большой сюрприз. Прямо на моих глазах из полуподвала, где находилась официальная лаборатория Туссиана, выбежал рыжий шерстистый голем, похожий на нелепую смесь тигра и бегемота. Круглая и широкая морда голема казалась массивнее остального тела, загнутые когти на лапах сильно напоминали тигриные. Правда, этот тигр, должно быть, страдал забывчивостью. Он запамятовал, как нужно втягивать когти в подушечки лап. Голем пробежал мимо нас с Вероникой и вцепился зубами в предмет моей особой заботы, недавно починенную трубу, подающую горячую воду на второй этаж. В ту же секунду из полуподвала выскочил Туссиан в растрепанном желтом халате. Он размахивал руками и кричал одно и то же. «Унга, стой! Унга, стой!» Мы с Виолеттой переглянулись. Нам, магам, сразу стало ясно, что Туссиан соорудил автономного голема, который вышел из-под контроля и не реагировал на команды. Я вздохнул и вытащил меч из ножен. На шум уже сбегалась стража, включая Антуана, который мчался, потрясая длинным копьем. На минуту мне показалось, что мои люди достанут голема прежде, чем он испортит трубу, но нет, вода все-таки хлынула, заливая пасть голема горячим парным потоком. И только потом подоспевшие воины вонзили в голема копья, заставив его задергаться и затихнуть. Я печально посмотрел на расстроенного Туссиана и задал лишь один вопрос. Почему моя бесценная труба, Туссиан? Почему именно труба с горячей водой? Я хотел сделать голема, который охотился бы прохладными ночами, извиняющимся тоном пояснил маг. Его притягивают теплые вещи. Я больше ничего не сказал, а отправился к Никеру, думая о том, что надо бы все-таки поставить под контроль эксперименты такого бездарного мага, как Туссиан. Виолетта наверняка считала, что неудача с големом – случайность. Девушка просто не знала, что это вовсе не случайность, а закономерность. Когда Туссиан пытался что-то соорудить, то все, за редким исключением, шло наперекосяк. Никер поправлялся на глазах. Он уже мог сидеть, опираясь на подушки, и даже слегка жестикулировать правой рукой. Если мой друг удивился, увидев меня с Виолеттой, то не подал виду. «Что за донесение ты получил? От кого?» Я уселся на стул рядом с кроватью. Никер попытался улечься на левый бок, но быстро отказался от этой затеи. «От моего человека в стане графа, Арт. Ты знаешь, что же Фруа затевает. Хочет прийти ко мне вместе с войском. Мне казалось, что догадаться было нетрудно». «Не совсем». Никер поднял палец вверх. «Он решил заняться нами всерьез и кинул клич. Его вассалы, родственники, друзья окажут ему помощь. Знаешь, какая у него получится армия, которую он двинет на нас? 500 солдат и не менее 40 магов, может даже 60 магов». Виолетта испуганно ахнула, да и я призадумался. «Это ведь какая сила на нас попрет? А чего это он, Никер?» Мой друг хохотнул, но тут же скорчил гримасу от боли. «Ты спрашиваешь, чего это он, Арт? А ты бы как поступил с человеком, который за несколько дней захватил 3 замка? Ты бы воспринял его всерьез или нет? Может, наш граф и не гений, но ума у него хватает, чтобы понять, что с нами лучше действовать наверняка». Виолетта прижала ладонь ко рту и, видимо, еще переваривала информацию. «Я же сказал, каковы наши шансы? Если мы снимем все гарнизоны и лишим замки всякой защиты, то не наберем и сотни человек. У нас всего 3 мага. Шансов у нас нет». Никер подергал усы, успевшие значительно отрасти за последние несколько дней. Я молчал и прокручивал в голове разные сценарии будущей кампании. Допустим, мы действительно снимаем гарнизоны из 3 захваченных замков. Граф без боя возвращает эти замки предыдущим владельцам, но потом все равно вынужден дать нам генеральное сражение около Лига. У него будет подавляющий перевес в силах, а у нас из преимуществ стены и дядюшка Вилли. Допустим, Вилли равен 20 магам максимум, а стены позволят нам разменять каждого нашего солдата на 2-3 вражеских. В результате получится бойня, мы потеряем кучу людей и, наверное, все равно проиграем. В лучшем случае будем лишь долго держать осаду и пощипывать врага точечными ударами без всякой надежды на помощь извне. Нас же станут забрасывать всякой дрянью из требушетов. Я знаю 2-3 магов, которые могли бы нам помочь, Виолетта взяла слово. Только хочу предупредить, что они сразу сбегут, если потеряют своих големов, да и вообще сбегут, если что-то пойдет не так. Маги почти всегда бегут, если что не так, хмуро произнес Никер. Как воины они ведь ничего собой не представляют. Арт исключение, я тоже неплохо фехтую. Взвелась Виолетта и тут же утихла, но предпочитаю действовать другими методами. Сколько графу нужно времени, чтобы собрать такое войско? Спросил я. Пару недель, скорее всего. Никер попытался подняться на подушках повыше, и ему это с трудом удалось. Через 2 недели мы увидим его рядом с Фассена. Глава 26. Я все-таки притащил Физ к дядюшке Вилли. Сфинкс перевозился в большом ящике на колесах, в том самом, который использовался для тайной переправки самого Вилли из Вигналийского замка в Лига. Я присутствовал при встрече 2 бывших союзников и узнал много интересного, несмотря на то, что дядюшка и Физ иногда переходили на арамейский. Сфинкс относилась к дядюшке с уважением и скрытым страхом, признавала его главенство. Из их разговора я понял, что в давние времена многие бунтовщики против диемолитов отдавали Вилли должное, но одновременно опасались его, не доверяли ему полностью. Мне подумалось, что зря. Со мной дядюшка был откровенен и всегда подробно объяснял свои планы, а если по какой-то причине не хотел отвечать, то прямо говорил. Не могу сказать сейчас, он никогда не врал. Наверное, вообще не умел врать. После общения с дядюшкой Физ заверила нас в своей поддержке и удалилась в Вигналийский лес. Сфинкс обещала, что до поры до времени воздержится от нападений на путников. Это до поры до времени мне не понравилось, и стало ясно, что от Физ придется избавляться так или иначе. Я ведь не могу допустить, чтобы на моей территории какой-то древний монстр держал в страхе население и приезжих. Я ненавидел всякий бедлам. В зоне моей ответственности все должно быть спокойно, чинно и законно. Вместе с Физ в Лига приехала Эмилия. Девушка тоже узнала о планах графа и теперь пыталась понять, как долго Таглиат останется под ее управлением. Эмилия сразу заметила приготовление к большой войне. Кузнецы и плотники ускоренными темпами создавали оружие, уделяя особое внимание арбалетам и небольшим метательным машинам. Пользуясь тем, что мои главные соратники собрались в Лига, Никер созвал небольшой военный совет у его кровати. Никто не отклонил приглашение. Эмилия и Виолетта расположились в разных концах комнаты и бросали друг на друга недобрые взгляды. Туссиан пришел с какой-то кашей в глиняной миске и непрерывно эту кашу помешивал, пояснив, что работает над мазью против радикулита. Я же уселся у изголовья моего друга и приготовился слушать, что скажет Никер. Он ведь просто так не стал бы созывать нас. Я 2 дня думал о том, как нам защититься от графа. Взял пример с вас, Эмилия. Вы ведь любите подолгу думать. Никер улыбнулся свежеподстриженными усиками. И кое-что все-таки придумал. Послушайте, нам нужно переходить в наступление на графа и его земли. Эмилия слегка сдвинула брови, будто пытаясь понять, шутит Никер или нет. Туссиан как мешал свою кашу, так и продолжал мешать. Виолетта вопросительно посмотрела на меня, а я сказал: «Никер, ты решил нас повеселить с утра? С чем это мы будем наступать? Точнее, с кем? Наше наступление продлится до первого же замка графского вассала, а потом нас раскатают, как блин». «Раскатают, как блин», — повторил поэт, причмокнув. «У тебя иногда проскальзывают такие красочные сравнения, Арт, но ты сначала послушай мою мысль. Думаю, что и ты пришел бы к ней, если бы лучше знал местные порядки». Никер сделал многозначительную паузу, намекая, что я, выходец из технологического мира и до сих пор не прочувствовал до конца всех штучек феодализма. «Арт, как ты думаешь, на что рассчитывают младшие сыновья баронов, оставшиеся без наследства, и маги, у которых нет денег на покупку хилы? Рассчитывают где-то получить свой куш, если не у родственников, то где-то еще», — ответил я. «Вот», — Никер поднял вверх палец с таким видом, будто это был скипетр. «Но разве наш граф сейчас может предложить куш таким людям? Жофруа просто хочет вернуть замки тем, у кого ты их забрал, восстановить статус-кво. Видишь, к чему я клоню?» И в эту секунду я понял мысль моего друга. «Если граф хочет просто вернуть замки предыдущим владельцам, то что случится, если объявить о начале грандиозного похода, который будет иметь целью перераспределение собственности? Допустим, я просто объявлю, что самые доблестные дворяне и маги, присоединившиеся ко мне, получат замки, которые мы отобьем у графских вассалов. Это в теории, конечно, но я сомневался, что такой шаг сработает на практике». «Ты меня сразу понял», — удовлетворенно сказал Никер, наблюдая за моим лицом. «Я уверен, что многие недоделанные барончики, нищие рыцари и отчаявшиеся маги пристально следят за тобой и за графом. С точки зрения любого местного жителя, если у тебя 5 замков, то это значит, что ты — серьезный человек. Кинь клич о начале похода, который потрясет это графство. Объяви о своих претензиях на графскую корону. Что нам терять, Арт? А ведь это хорошая мысль», — отозвалась Эмилия, покручивая белый локон. «Графская корона? Мне нравится графская корона». Губы Виолетты сложились в милую улыбку, от которой любой, знающий эту девушку, поежился бы и наверняка захотел бы надеть кольчугу. Даже Туссиан на миг перестал мешать кашу, но тут же принялся за дело с удвоенной скоростью. «А на основании чего я предъявлю претензии на графство?» — скептически поинтересовался я. «Это не важно», — Никер отмахнулся от моего вопроса пальцем, потому что рукой махать было еще больно. «На основании силы. Ты ведь сам говорил, что у нас все против всех и каждый за себя. Хотя, конечно, какой-нибудь предлог не помешал бы. Вот если бы твои предки давным-давно владели графскими землями, было бы просто отлично. Но можно и без этого. Мои предки владели конурой в многоэтажном доме, а не графскими землями. Впрочем, я об этом решил не упоминать. «Я составлю воззвание к дворянам и магам», — сказал Никер. «Оно распространится очень быстро, уж поверьте мне». Я не очень поверил, но не спорил. «Если Никер хочет попробовать, пусть, терять уже действительно нечего. Вдруг и в самом деле ко мне присоединится десяток другой жадных болванов. Им тоже можно найти какое-то применение». Когда собрание закончилось, мне захотелось прогуляться, утрясти мысли. Вне зависимости от успеха предприятия Никера, кровавой войны, похоже, не избежать. Я в юности не собирался стать графом или бароном. Мои детские мечты вращались вокруг профессии военного, дипломата и политика. Профессия феодал мной не рассматривалась. К тому же меня одолевали опасные сомнения. Я понимал, что для победы над диемолитами нужно объединить все доступные силы. Но сколько погибнет людей ради этого объединения? Я знал, что будут большие жертвы, но не предполагал, что это случится так скоро. Переживания грызли мое сердце. Наверное, такой период проходит каждый военачальник, только у кого-то переживания сильнее, а у кого-то слабее. Я надел скафандр и зашагал прочь от Лига. Ветер шевелил травой, но я его не чувствовал за сверхпрочной шкурой. Ноги вели меня в сторону Вигналийского леса. Там безлюдно, спокойно и мало шансов натолкнуться на какой-нибудь разъезд, который захочет поохотиться на беспризорного автономного голема. Около кромки леса стих и ветер. Я шел полуразъезженной дорогой, сильно заросшей кустами и колючками, как вдруг увидел впереди одиноко стоящую телегу. Рядом с ней лежал свежий труп серой лошади. Кто-то оторвал голову у бедного животного, и цепочка кровавых капель тянулась в лес. Обычно големы, которых штампуют бункеры фабрики, не выходили за пределы своих владений, но, конечно, всякое бывало. Однако я почему-то сразу подумал на Физ. Едва мы выпустили сфинкса на свободу, как вдруг откуда-то взялся труп лошади. Это очень красноречивое совпадение. Физ обещала, что не будет убивать путников, но насчет лошадей ничего не говорила. Вероятно, она выскочила из леса, оторвала голову замученной крестьянской лошадке и насмерть напугала самого крестьянина, который сбежал и бросил телегу. Физ, наверное, где-то здесь, судя по свежести капель крови. Я взвесил в руке дубинку с железным набалдашником и шагнул в лес. Физ. Мой голос был явно глуховат. Физ. Выходи, есть разговор. Я думал, что сфинкс узнает меня и не станет нападать. Но даже если не узнает, то мне была уже знакома тактика сфинкса. Первый удар всегда по голове или по шее. Этого я не боялся, ведь моя голова пряталась в груди халка, а сверхпрочная кожа не позволила бы так просто повредить голову скафандру. В темно-зеленых зарослях впереди раздался шорох, и оттуда высунулась желтая голова голема, напоминающего леопарда. С его пасти стекала кровь. Я мгновенно перехватил дубинку так, чтобы набалдашник был обращен к зади, а впереди блестело металлическое острие, надетое прямо на прочную деревянную рукоять. Этот голем, быстрый и ловок, его трудно поразить. Однако леопард лишь взглянул на меня темными продолговатыми глазами и снова скрылся в кустах. Я не вызвал никакого интереса у этого голема. После того, как приступ удивления схлынул, мне стало любопытно, почему так получилось. Впрочем, эта загадка недолго мучила меня. Скорее всего, дело в скафандре. Леопард воспринял меня не как человека или животное, а как голема, как своего. Если я не стану на него нападать, то и он воздержится от боя. Эта мысль меня сильно обнадежила. Получается, что благодаря скафандру я способен гулять по Вигналийскому лесу. Новые горизонты открылись передо мной. Я теперь могу ходить здесь свободно, с высоко поднятой головой, цепляясь за ветки и производя немыслимый шум. Мне не нужна ненадежная обманка, которую к тому же Вилли давал только на время. Я уже хотел было вернуться в Лига, чтобы рассказать Никеру о новых свойствах скафандра, но не смог противиться искушению заглянуть во второй северный бункер. Ведь коды мне были известны, единственная проблема заключалась в том, что я не смог бы толком выговорить пароль. Но вдруг и охрана бункера воспримет меня как своего, это стоило проверить. Меня уже давно мучило любопытство по поводу ядра бункера, хотелось узнать, что оно собой представляет, что это за голем, который производит Хилу и других големов. Дядюшка Вилли наотрез отказывался говорить об этом. Второй северный находился совсем близко. Если идти вдоль кромки леса, а потом продираться через чащу, то на все про все потратишь полчаса. По пути я встречал и других големов. Парочку белых змей и гориллоподобное существо. Они не обратили на меня внимания. Листья еще не успели закрыть кодовый замок, который я расчистил во время своего прошлого визита. Я неловко понажимал на белые камни с вырезанными на них треугольными знаками, и автоматическая дверь открылась. Мне пришлось туго, когда я спускался по белой лестнице. Все-таки толстые ноги скафандра не были приспособлены для таких упражнений. Зато в коридоре дело пошло на лад. Я перехватил дубинку как копье и сделал несколько пробных выпадов. Сила и скорость движений скафандра значительно превосходили мои собственные, и удары выходили удачными, резкими и могучими. Я знал, как пройти к ядру. Нужно всегда держаться левой стороны коридора и потихоньку спускаться вниз, словно по круговой лестнице. Однако мне не удалось пройти и 200 метров, как на моем пути возник один из стражей. Он покачивал правой рукой, на которой красовались серые бугристые утолщения, предназначенные для таранообразных ударов в узких коридорах бункера. Резиноподобные губы стража шевельнулись, издав резкий скрипящий звук. Что ж, голем все-таки потребовал пароль. Я половчее перехватил свое оружие, готовясь провести сокрушающий выпад. Но перед тем, как начать бой, все-таки попытал счастье и произнес нечто, отдаленно напоминающее отзыв. Я как мог старался подражать скрежещущим интонациям языка дьямолитов, которые с таким блеском демонстрировал мне дядюшка Вилли, но скафандр придал моим словам совсем уж приглушенную и зловещую окраску. Я готов был поклясться, что на маленьком уродливом лице стража появилось недоумение. Он качнулся вперед и назад, словно решая, как половчее меня атаковать, но так ни к чему и не пришел. Покачавшись и потоптавшись еще немного, страж развернулся и скрылся в ближайшем коридоре. Неужели он все-таки разобрал в моей яркой речи что-то, имеющее смысл? В дальнейшем, по мере продвижения к ядру бункера, я сталкивался и с другими стражами, но они ничего не спрашивали и мирно проходили мимо. Может, они могли как-то оповещать друг друга. Наконец коридор окончился, и я достиг белой двери, на которой чернели три треугольника. Это был единственный рисунок, встретившийся на моем пути. Я толкнул дверь и оказался в большом глубоком зале, вокруг которого обвивалась винтовая лестница, бегущая вниз. Десятки, если не сотни плоских светильников создавали равномерный белый свет. В центре зала на решетчатом полу стоял большой четырехрукий и желтокожий голем. Его рост легко достигал 3 метров. Но помимо роста и 4 рук, в нем имелась еще одна странность. Его голова выглядела непропорционально маленькой и очень сильно напоминала человеческую. Обычно головы големов сделаны довольно грубо. Нос или, допустим, рот лишены мелких деталей, морщин, складок или каких-то выпуклостей. Лицо голема кажется работой небрежного начинающего скульптора. Однако я увидел голову старика и все, что прилагалось к ней. Плешь, морщины, остатки седых волос и даже мутный взгляд светло-серых выцвевших глаз. Кожа головы была белой, что резко контрастировало с желтизной тела. К своему ужасу, я понял, что человеческая голова смотрит на меня с того самого мгновения, как дверь с черными треугольниками открылась. Губы незнакомца раздвинулись, и сухой старческий голос произнес: «Я наблюдал за тобой, пришелец, но не думал, что ты доберешься до меня. Как твое имя? Отвечай. Я знаю, что ты умеешь говорить». Звук голоса застал меня врасплох. Мне не нравились разумные говорящие големы. В случае чего от таких убереться сложнее, чем от глупых автономных. У разумных големов своя логика, особенный образ мыслей. Я подавил желание развернуться и убраться по добру по здорову, хотя такого рода малодушные поступки мне вообще не свойственны. «Называй меня Халк», помедлив, ответил я. «А ты кто такой?» Человек изогнул левую часть рта. «Каллистрат. Я, маг Каллистрат. Слышал обо мне? Хотя нет, ты не слышал. Много лет прошло. У меня возникло такое чувство, будто в моей голове завертелись колесики, лихорадочно решающие головоломку. Голем называет себя магом. Он что, думает, что он человек?» «Я слышал о Каллистрате из Афин», ответил я. «Он был политиком, автором мира между Афинами и Спартой». Странная односторонняя улыбка голема стала шире. «Я маг, а не политик. Одно время я был более знаменит, чем тот, о котором ты говоришь. Кто создал тебя, Халк?» «Дьямолит». «Не похоже». Я на миг задумался. «Каллистрат, кем бы он ни был, принимал меня за искусно сделанного голема. Я не знаю, кто меня создал», осторожно ответил я. Белые кустистые брови Каллистрата гневно шевельнулись, будто он почуял ложь. «Кто тебя послал сюда? Кто руководит тобой? Отвечай, Халк, говори мне, как есть. Я целиком владею этим местом, стража выполнит все мои приказы». Только в этот момент я заметил главное. В нишах на стенах стояли приземистые големы с бугристыми утолщениями на правой руке и левой ноге. Стражей было не очень много, может, 20-30, но мне совсем не хотелось связываться с ними. Один на один, да, я считал, что вышел бы победителем, но схватиться даже с двумя-тремя – слишком большой риск. По своей привычке я начал увиливать от прямого ответа, стараясь понять, с кем, собственно, имею дело. Однако это лишь разозлило собеседника. Каллистрат был явно настроен получить простую и ясную информацию. Тогда я подумал, что не будет большой беды, если я назову имя Вилли. Этот бункер ведь создан врагами Диамолитов, дядюшку здесь должны держать за своего. Я сотрудничаю с существом по имени Вилли, у нас с ним договор. Гневный огонь, который прогнал всю старческую расслабленность из глаз Каллистрата, вмиг погас. Я знаю его, Халк, он долгое время жил неподалеку, но ни разу не зашел сюда. Зачем он тебя послал? Что ему нужно? То, что гнев исчез, было добрым знаком, и я снова ответил правду. Он меня не посылал. Он даже не в курсе, что я здесь. Просто мне стало любопытно посмотреть на ядро бункера. Вместо гневного огня в выцветших глазах вспыхнул интерес. Кто ты, Халк? Зачем тебя создали? Это сделал не Вилли. Ты не выглядишь как его творение. Я опять столкнулся с нелегкой задачей. Что отвечать? Врать не хотелось. Кто его знает, этого Каллистрата? Вдруг он чувствует ложь. Вон как рассвирепел, когда я заявил, что не знаю, кто меня создал. А ведь была это безобидная, замаскированная ложь. Но что ответить на вопрос? Меня создали мама и папа, наверное, для того, чтобы я приносил им счастье. А мой скафандр я сам кое-как соорудил для собственной безопасности. Недолго подумав, я отбросил сомнения и сказал, как есть. Меня создали для того, чтобы я приносил счастье и обеспечивал безопасность. Каллистрат нахмурился, точь-в-точь, как это сделал бы обыкновенный старик. Какое счастье, Халк, обычное, то, которое приносит удачные создания своим создателям. И Каллистрат разразился громким дребезжащим смехом. Он смеялся так, что мне даже почудилось, что от такого оглушительного смеха рухнет купол бункера и похоронит всех нас под собой. Ты не похож ни на одного голема из всех, что я встречал, закончив смеяться, сообщил мне Каллистрат. Ты знаешь, как устроен бункер. Я сказал, что нет, но очень этим интересуюсь. То ли Каллистрату надоело безмолвствовать в одиночестве, то ли я ему понравился, но он принялся беседовать со мной на разные темы, включая и устройство бункера. Оказывается, в давние времена, когда боги собрались выступить против своих создателей Диамолитов, они решили построить базу или цитадель, чтобы собрать там основные силы перед атакой. После обсуждений было выбрано место – Вигналийский лес. База должна была представлять собой несколько бункеров, которые постоянно производят боевых големов, чтобы противник увяз в лесных сражениях еще на подступах к бункерам и тем предупредил об опасности. И тогда возник вопрос, что за сила будет создавать этих големов и откуда возьмется Хила на это дело. Один из вавилонских богов предложил использовать человеческих магов как создателей боевых големов и детенышей Диамолитов в качестве источника Хилы. По его плану, нужно было все обустроить так, чтобы бункеры простояли хотя бы 100-200 лет, но маги ведь столько не живут. Впрочем, выход был найден с помощью бога Набу. Он посулил магам долгую жизнь в обмен на службу. Несколько людей из числа помощников богов согласились, и тогда из них сделали то, что я видел перед собой, гибрида человека и голема. Голову мага приставили к искусственно созданному телу и получившееся существо поместили в бункер. Когда я услышал эту историю, то не знал, что и думать. Прежде всего меня поразило то, как люди вообще пошли на это, а уж потом я задался вопросом, кто и как сумел провернуть такую сложную процедуру. Разве может человек добровольно согласиться на утрату человеческого облика и на заключение в бункере ради какого-то долголетия? Я бы никогда так не поступил. Впрочем, Каллистрат объяснил мне, что дело не совсем в долголетии, а, скорее, в верности своим богам. Он, Каллистрат, был приближенным одного из греческих богов, и не смог отвергнуть предложение стать хранителем бункера. Сами операции по пересадке головы проводились покровителями медицины, которых Каллистрат описал как существ, способных на все, что касалось человеческих тел. Хранители бункеров могли видеть многое глазами своих големов и представляли себе, что происходит в Вигналийском лесу и рядом с ним. Когда хранители узнали о разгроме богов, то принялись ждать изменения ситуации. Либо люди захватят лес, либо Ди Молиты, но ничего не происходило, люди с лесом не хотели связываться, а Ди Молиты не чувствовали себя в силах наступать. На первых порах хранители ожидали, что с ними заключит союз дядюшка Вилли, он ведь был одним из немногих или даже единственным спасшимся. Но Вилли почему-то не приходил, хотя долгое время скрывался совсем рядом, в Вигналийском замке. Каллистрат обо всем этом говорил без возмущения, вероятно, время сгладило его эмоции. Маг даже поделился со мной секретом, как он умудрился прожить столько времени в бункере и не сойти с ума. Оказывается, Каллистрат научился почти все время спать, пробуждаясь лишь для того, чтобы понаделать големов. Под конец нашего разговора маг поведал свои философские размышления. «Понимаешь, Халк, — сказал мне Каллистрат, — я думаю, что Хила — полуразумное вещество. Все ее частицы связаны друг с другом в единое целое. Хила запоминает, что и как делают создатели големов, и помогает им. Она обучается. Поэтому с ней легко работать, достаточно лишь поставить правильную задачу, а остальное Хила сделает сама. Думаю, что ее цель – распространиться по всей вселенной. И это плохо, ведь Хила создает другую жизнь, отличную от жизни животных или людей. Хила – это мерзость перед природой, а Ди Молиты – ее рабы». Глава 27. Я шел к выходу из бункера, переваривая разговор с Каллистратом. Хотя маг не казался несчастным, в моей груди теплело сочувствие к нему. Это же надо, столько времени прожить в одиночестве в окружении глупых големов. Ведь он столетиями не поднимался на поверхность, не показывался людям. И еще меня интересовал вопрос, почему дядюшка Вилли игнорировал хранителей. Белый коридор почти уже привел меня к двери, ведущей наружу, но неожиданный звук за спиной заставил обернуться. За мной следовал одноглазый дефектный голем, тот самый, который напал во время моего прошлого визита в бункер. Только половина головы кое-как держалась на короткой шее уродливого создания, другая половина куда-то пропала. Я уже был научен предыдущей встрече с этим големом и поудобнее перехватил дубинку. Оказалось, не зря. Голем высоко подпрыгнул с явным намерением оттолкнуться от потолка и нанести удар сверху бугристым утолщением на руке. Я встретил его железным острием, которое пронзило грудь. Однако он навалился на меня всей массой, и мы оба рухнули на пол. Я сумел оттолкнуть противника и снять его с древка. Это позволило мне быстро подняться на ноги и закончить дело. Я несколько раз вонзил острие в голема, а потом развернул дубинку и прошелся по врагу тяжелым навершием. Надо полагать, что в бункере есть уборщики, которые уберут весь мусор, оставшийся после моего визита. Когда я возвращался в Лига, туман сгладил границы леса и поля, превратив все в единое зеленое пятно. За время моего отсутствия Никер, не вставая с кровати, развил бурную деятельность. Он мобилизовал всех обладателей разборчивого почерка, и теперь человек 20 размножали Никерово послание, восседая за большим столом в главном зале. В послании говорилось, что я, барон Арт, не могу больше выносить несправедливые притеснения графа, объявляю большой поход как на самого графа, так и на его вассалов, и призываю всех воинов и магов, у которых осталось чувство справедливости, вступить в ряды моего войска. Самые доблестные воины получат замки, а остальные – деньги и добычу. Никер не шутил, он именно так и написал. Замки, деньги и добычу. Это выглядело так, словно он приманивает пиратов на службу. Во дворе уже взнуздывались лошади, готовясь вести распространителей послания в разные стороны. Я спустился к дядюшке Вилли. Сначала я не собирался рассказывать ему о встрече с хранителем, ведь Вилли неоднократно предостерегал меня от посещения ядра бункера. Но потом я подумал, какого черта, мне нужно знать, что тут вообще происходит. И в тот же день Вилли услышал подробный рассказ о моем путешествии в Вигналийский лес. Почему мы не наладили отношения с хранителями? Они ведь могут пригодиться. Этими словами мой рассказ завершился. Ответ раздался из пыльной темноты без задержек. Сначала дядюшка Вилли, как водится, упрекнул меня за то, что я полез туда, куда не следует. Вигналийский лес опасен, Арт, сказал он, а бункеры опасны вдвойне. Я тебя предупреждал, чтобы ты не ходил туда лишний раз. У нас только что-то начало получаться, и было бы нехорошо все загубить. Занимайся людьми и обычными големами, а остальных творений оставь мне. Впрочем, дядюшка все-таки сменил гнев на милость, видимо, решив, что я и в самом деле имею право знать ответ на свой вопрос. Хранителям нельзя доверять, с сожалением произнес Вилли. Твой Каллистрат еще ничего, держится, но многие другие просто не в своем уме. Понимаешь, Арт, у них утрачен смысл жизни. Раньше они были людьми, а потом превратились неизвестно в кого. Их хозяева погибли. Теперь они просто сидят в бункерах, производят големов и в лучшем случае спят. В худшем, безумствуют. Я не доверяю таким существам. Куда повернется их мысль завтра или послезавтра, я не знаю. Их лучше не трогать, не взаимодействовать с ними. Пользы от них в любом случае будет мало, а вред может оказаться слишком большим. Но что с ними будет, если люди, допустим, окончательно победят диемолитов? Поинтересовался я. Они не вечные, ответил Вилли. Человеческая плоть не способна жить бесконечно, несмотря на ухищрения покровителей медицины. Не думаю, что они уже долго протянут. С их смертью проблема разрешится сама собой, и Вигналийский лес станет обычным лесом. Дядюшка по-прежнему мыслил чуждыми мне категориями. Через сколько хранителей умрут? Лет через 500, тогда мне от их смерти будет не холодно, не жарко. Я вернулся в свои покои и воспользовался затишьем, чтобы обдумать одну штуку. Мой скафандр был недолговечным. Он не мог питаться, и его энергии хватало лишь на пару суток. Потом приходилось его разрушать и создавать новый, чтобы требовало расхода хилы. В мою голову забралась нечаянная идея, а что если использовать способ питания, не связанный с пищеварением? Например, фотосинтез, извлечение энергии из света. Я читал, кажется, в трудах Афинской академии, что некоторые маги создавали големов, питающихся с помощью углекислого газа и фотосинтеза. Практического применения это не имело, потому что такой энергии не хватало надолго. Однако в моей ситуации даже лишние день-два активной жизни скафандра очень сильно сэкономит хилу. Я как раз нашел нужный том трудов и приготовился прочесть все, что касалось фотосинтеза у големов, как в дверь негромко постучали. «Кто там? Заходите уже!» Раздраженно откликнулся я. Дверь слегка приоткрылась и в комнату, шелестя светло-зеленым платьем, проскользнула Эмилия. «Господин барон, не уделите мне минуту?» — спросила девушка, с интересом разглядывая большую синюю книгу на моем столе. «Я бы хотела поговорить о тайной организации, о которой я вам писала, о той, которая убивает алхимиков. И я бы хотел о ней поговорить, вот только что сказать», — откликнулся я. «Мы ничего о ней знаем». Эмилия улыбнулась уголками губ. У нее была очень приятная улыбка. «Мое письмо показалось вам ценным, очень ценным и разумным. Благодарю вас за него. Я бы его вставил в рамочку и повесил на стену, если бы не сжег». Девушка покачала головой, не сводя с меня глаз. «Я иногда не понимаю, когда вы шутите, а когда говорите всерьез. Сейчас, кажется, шутите, господин барон. Но я хотела спросить, эти взрывчатые вещества могут дать большое военное преимущество, если использовать их не только против диемолитов, но и против людей, огромное». Честно ответил я. «С их помощью можно создать новое оружие. А разве вы не собирались обзавестись таким оружием, господин барон? Я думаю, что вы не зря стали наводить справки об алхимиках. Я спрашиваю потому, что хотелось бы понять меру риска, которому мы все подвергаемся». Вместо ответа я подошел к книжному шкафу и снял с верхней полки четвертую книгу. Там, между страниц, лежал желтый лист бумаги. «Не так давно мне повезло добыть завещание одной женщины, жившей в Фассана», — пояснил я. «Она указывает, как разделить имущество между ее детьми, но также упоминает о журналах своего отца, алхимика, который погиб при странных обстоятельствах. Похоже, он тоже интересовался взрывами. Вот послушай, что она пишет. Мой отец преуспел во многих науках. Очистка золота, приготовление купороса, обжиг киновари, создание черного порошка, который сильно горит и взрывается. В завещании сказано, что журналы отца спрятаны в доме Фассана. Я пытался их найти, расспросил ее сыновей, купил у них этот дом, обшарил его на скорую руку, но тщетно. Сыновья сказали, что журналы или замурованы в стену, или закопаны в подвале. Может, послезавтра я снова поищу журналы. Все там переворошу на этот раз. Дом, пятый от восточных ворот, если двигаться вдоль канавы. Дверь окрашена в синие и зеленые цвета, его невозможно спутать с другими домами. Это секрет, конечно, его нельзя распространять. Эмилия села в кресло и сложила белые и ухоженные руки на коленях. Так все же получается, господин барон, вы тоже хотели изучать взрывчатые вещества, иначе зачем тогда вы приобрели это завещание? Не совсем так. Я собирался купить шахту, стать золотопромышленником, честным голосом ответил я. А тот алхимик, его звали Блант, разработал отличный метод для очистки золота. Гораздо лучше, чем описано здесь. Я постучал пальцем по трудам Афинской академии. Да и вообще эти академики почти все внимание уделяют големам и хиле. Остальное у них происходит между делом. Но меня так заинтересовала смерть Бланта, что я стал докапываться до ее причин и неожиданно обнаружил связь загадочных смертей алхимиков с их работами над взрывчатыми веществами. Эмилия, похоже, поверила мне. Она еще немного поговорила со мной насчет грядущей войны и управления замком, а потом отбыла. Я же вернул завещание на место и крепко задумался. Дело в том, что половина того, что сейчас услышала Эмилия о Бланте, не имела никакого отношения к действительности. Алхимик существовал, его дочь существовала, но никакого завещания не было. Я это завещание состряпал сам, а заодно купил и дом. Все это, чтобы проверять моих соратников. Мне казалось, что вскоре придет время, когда нужно будет точно знать, кто работает на Диемолитов, а кто нет. И вот время пришло. Эмилия первая подверглась проверке. Я уже никак не мог рисковать. Эта девушка казалась мне необходимым человеком, и ее следовало посвятить во многие секреты. Я рассуждал так. Если член тайной организации, работающий на Диемолитов, узнает о том, что где-то есть журналы убитого алхимика, то попытается эти журналы добыть, чтобы уничтожить. Но для этого придется войти в дом, о чем я сразу же узнаю. Причем войти в дом нужно до того, как я там все переворошу послезавтра. Если в течение ближайших двух дней кто-то заберется в тот дом, значит, Эмилия работает на Диемолитов, и наше общее дело находится в большой опасности. Мне очень хотелось, чтобы Эмилия оказалась вне подозрений, но следовало потерпеть два дня, только тогда я получу окончательный ответ. Глава 28. Вопреки моим скептическим ожиданиям, воззвание Никера о войне против графа все-таки принесло свои плоды. Поначалу эти плоды выглядели большей частью как бедные рыцари на тощих кобылках и потрепанные маги на ослах и без гроша за душой. Первые желающие присоединиться к моей справедливой войне начали прибывать уже спустя сутки после написания воззвания. Сначала приехал какой-то юноша с оруженосцем и заявил, что он – младший сын барона из соседнего графства, что он ненавидит всякую несправедливость и очень хочет узнать, за какие именно подвиги будут выдавать замки. Потом объявился маг в куртке, видавший лучшие времена, который сразу попросил деньги и хилу в качестве задатка за свои будущие свершения. Затем пришли пешком три здоровых лоботряса в доспехах и прямо заявили, что лошадей проиграли в карты и теперь готовы на все, чтобы существенно улучшить свое финансовое положение. Я подумал, что этим дело и ограничится, ведь первые добровольцы были путешественниками, проезжающими через наши края, но нет. Следом за ними потянулись домоседы. Например, от одного единственного барона соседнего графства приехало четверо младших сыновей со слугами и оруженосцами. Всего же у этого любвеобильного барона было 7 сыновей и 5 дочерей. Он привечал лишь старшего, а остальных отпрысков мужского пола с малых лет настраивал на то, чтобы они добыли себе имущество копьем и мечом. Объявилась небольшая разорившаяся школа магов, состоящая из 4 разодетых, но зверски голодных наставников, скрывающихся от кредиторов. На 3 телегах прикатили юные оруженосцы сомнительного происхождения и без единого рыцаря. Впрочем, держать меч они умели.